Глава шестая. Искажение нарратива. Почему? Потому что. Как разделить мозг? Эффективные способы тыкать пальцем в потолок. Допамин поможет выиграть. Я перестану ездить на мотоцикле, но не сегодняшнего дня. Эмпирик и психолог? С каких пор? О причинах моего неприятия причин. В конце 2004 года я участвовал в конференции, посвященной эстетике и науке. Она проходила в Риме. Лучшего места для подобной акции не придумаешь. Здесь эстетика разлита в воздухе и проникает во все, вплоть до поведения людей и звучания голосов. За обедом известный профессор из Южной Италии необычайно приветливо поздоровался со мной. Утром того же дня я прослушал его страстный доклад. В нем было столько харизматичности, убежденности и убедительности, что я полностью согласился со всеми его доводами, хотя по большей части не понимал, о чем он говорит. Мне удалось разобрать только отдельные фразы, поскольку мой итальянский куда лучше служит мне на вечеринках, чем на научных и интеллектуальных мероприятиях. Произнося свою речь, он в какой-то момент весь побагровел от гнева, убедив меня и слушателей, что он, несомненно, прав. Во время обеда он подлетел ко мне, чтобы расхвалить за то, как я разнес причинно-следственные связи, которые в человеческом сознании гораздо значимее, нежели в реальности. Разговор получился столь оживленным, что мы застряли перед шведским столом, блокируя доступ прочих участников конференции к еде. Он говорил на непосредственном французском с помощью жестов. Я отвечал на примитивном итальянском с помощью жестов. И мы были так увлечены, что прочие делегаты не решались прервать столь важную и интересную беседу. Речь шла о моей предыдущей книге, посвященной случайностям, своего рода реакции разозленного трейдера на пренебрежение к удаче в жизни и на рынках. Она была опубликована в Италии под благозвучным названием «Одураченная случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни». Мне повезло. Переводчик знал эту тему едва ли не лучше меня, и книга нашла несколько ярых поклонников в среде итальянских интеллектуалов. «Я в восторге от ваших идей, но не скрою своей обиды», — сказал профессор. «У меня точно такие же идеи. А вы написали книгу, которую я сам уже почти собирался написать. Вы просто счастливчик. Вам удалось наглядно продемонстрировать, как случай влияет на общество и чем чревата переоценка роли причинно-следственных связей. Вы показали, как глупо с нашей стороны постоянно пытаться искать объяснение таланту». Он замолчал. Потом продолжил более спокойным тоном. «Дорогой друг, позвольте вам сказать, что...» Очень медленно и внятно, постукивая большим пальцем о средний и указательный. «Если бы вы выросли в протестантском обществе, где людям внушают, что по работе и плата, где особо подчеркивается индивидуальная ответственность, вы бы никогда не сумели увидеть мир в таком свете. Вам удалось высмотреть удачу и разделить причины и следствия по той причине, что вы воспитаны в средиземноморской православной традиции». При этом он использовал французский оборот «акауса» и был так убедителен, что на минуту я согласился с его толкованием. «Мы любим рассказывать истории, мы любим резюмировать и мы любим упрощать, то есть сводить многомерность событий к минимуму. Первая из проблем человеческой природы, которую мы рассмотрим в данном разделе – искажение нарратива. На самом деле это настоящее мошенничество, но дабы избежать грубости, остановлюсь на термине «искажение». Связано оно с нашей склонностью к дотошному истолкованию – интерпретированию, с тем, что мы предпочитаем сжатые истории необработанной правде. Результатом является извращенное представление о мире, особенно когда речь идет о редком явлении. Обратите внимание на то, как горячо мой вдумчивый итальянский собеседник поддержал мой протест против вечного поиска объяснений и преувеличения роли причин, но при этом самому ему, чтобы оценить меня и мой труд, понадобилось установить некоторую причинно-следственную связь, сделать и то, и другое частью некой истории. Ему пришлось изобрести причину. Более того, он не сообразил, что угодил в ловушку причинности, да я и сам не сразу это осознал. Искажение нарратива проистекает из нашей неспособности рассматривать цепочку фактов, не оплетая их объяснениями или, что одно и то же, не скрепляя их логической связью, стрелой взаимоотношений. Объяснения объединяют факты друг с другом, помогают их запомнить, придают им больше смысл. Опасно это тем, что укрепляет нас в иллюзии понимания. В этой главе мы рассмотрим только одну проблему, но как бы с позиции разных научных дисциплин. Хотя проблему нарративности в одном из ее аспектов широко изучают психологи, она не является чисто психологической. Сама классификация знаний маскирует тот факт, что это в более общем плане проблема информации. Тогда как нарративность проистекает из врожденной биологической потребности минимизировать многомерность, роботы неизбежно будут вовлечены в тот же самый процесс упрощения. Информация требует, чтобы ее упрощали. Хочу помочь читателю сориентироваться. Говоря в предыдущей главе о проблеме индукции, мы строили предположение относительно невидимого, то есть того, что лежит вне информационного поля. Теперь мы займемся видимым, тем, что лежит внутри информационного поля, и разберемся в искажениях, возникающих при его обработке. Об этом можно рассуждать бесконечно, но меня будет занимать только нарративное упрощение окружающего нас мира и его влияние на наше восприятие, черного лебедя и крайней неопределенности. Разделение мозга. Выискивание антилогизмов – увлекательное занятие. Несколько месяцев вы живете с потрясающим ощущением причастности к какому-то новому миру. Затем новизна блекнет, и ваше мышление возвращается в привычную колею. Мир снова становится скучным, пока вы не найдете новый предмет увлечения или не доведете до бешенства какую-нибудь важную шишку. Я додумался до одного такого антилогизма, открыв для себя, спасибо литературе о природе познания, что, вопреки общепринятому мнению, не теоретизирование – это действие, тогда как теоретизирование может соответствовать отсутствию осознанной деятельности, быть выбором по умолчанию. Не просто изучать и запоминать факты, воздерживаясь от суждений и отметая всяческие объяснения. Тяга к теоретизированию с трудом поддается контролю. Она, подобно анатомическим характеристикам, входит в наше биологическое устройство, и борьба с ней – это борьба с самим собой. Так что совет древних скептиков «не судить» противоречит самой нашей природе. Советчиков всегда на свете хватало. Проблеме назидательной философии мы посвятим главу 13. Попробуйте скептически относиться ко всем своим толкованиям, и вы моментально выбьетесь из сил. Кроме того, сопротивление теоретизированию закончится вашим полным позором. Есть способы достичь истинного скептицизма, но нужно идти к нему через черный ход, а не атаковать самого себя с фасада. Даже анатомически наш мозг не готов усваивать что-либо в сыром виде, без всякого объяснения. Мы сами не всегда это осознаем. Рационализация пост-хок. В одном эксперименте психологи предлагали женщинам выбрать из 12 пар те нейлоновые чулки, которые им больше нравятся. Потом исследователи спрашивали женщин, чем те руководствовались в своем выборе. Фактура, приятность на ощупь и цвет. Такие ответы превалировали. На самом деле все чулки были совершенно одинаковые. Объяснения женщины придумывали задним числом. Пост-хок. Не значит ли это, что нам легче истолковать, чем понять? Давайте разберемся. Ряд известных экспериментов с пациентами, у которых нарушены связи между полушариями мозга, дает нам убедительные физические, то есть биологические свидетельства того, что объяснение выдается автоматически. Похоже, у нас есть специальный интерпретационный орган, хотя нащупать его исключительно трудно. Давайте все-таки попытаемся. У пациентов с разделенным мозгом отсутствует связь и не происходит обмен информацией между левым и правым полушариями. Такое нарушение – большая редкость, и тем ценнее оно для исследователей. Перед вами в полном смысле слова две разные личности, с которыми вы можете общаться по отдельности. Различия между ними дают вам некоторое представление о специализации полушарий. Подобное разделение – обычный результат хирургического вмешательства с целью устранить еще более тяжкие расстройства типа эпилепсии. Впрочем, западным ученым, как и ученым в большинстве восточных стран, теперь запрещено разделять полушария человеческого мозга даже во имя познания и мудрости. Теперь представьте, что вы побудили подобного пациента что-то сделать. Поднять палец, засмеяться, схватить лопату, чтобы выяснить, каким ему видится мотив его поступка. Вы-то знаете, что мотив один. Вы его к этому побудили. Если вы попросите правое, изолированное от левого полушария выполнить действие, а потом обратитесь к другому полушарию за объяснением, пациент непременно предложит какое-то толкование. Я показал на потолок, чтобы... Я увидел что-то интересное на стене. Ну, а если вы спросите вашего покорного слугу, он, как всегда, скажет: «Потому что я родом из греко-православного селения Амион в Северном Ливане», и так далее. А вот если, наоборот, попросить изолированное левое полушарие правши выполнить действие, а потом спросить у правого полушария о его мотивах, то вы услышите в ответ просто «не знаю». Заметьте, что речью и дедукцией, как правило, ведает левое полушарие. Охочего до науки читателя я бы предостерег от построения нейронных схем. Я всего лишь пытаюсь указать на биологическую природу этой мотивационности, а не на ее точную локализацию. У нас есть все основания с подозрением относиться к этим полушарным различиям и возведенным на них поп-теориях о типах личности. В самом деле представление о том, что левое полушарие отвечает за речь, скорее всего, не совсем правильно. Вернее, было бы, наверное, сказать, что в левом полушарии находятся центры опознавания структур, и речь оно контролирует лишь в тех пределах, в каких она существует как структура. Еще одно различие между полушариями заключается в том, что правое имеет дело совсем новым. Оно воспринимает набор фактов, частное, то есть деревья, а левое воспринимает целостную картину, гештальт, общее, то есть лес. Чтобы проиллюстрировать нашу биологическую зависимость от понятий, предлагаю вам следующий тест. Для начала прочитайте пословицу: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Ничего необычного не заметили? Присмотритесь внимательнее. Предлог «в» повторяется дважды. Нейрофизиолог из Сиднея Алан Снайдер, который говорит с филадельфийским акцентом, сделал следующее открытие. Если притормозить работу левого полушария правши, воздействуя низкочастотными магнитными импульсами на левые лобно-височные доли мозга, вероятность того, что он пропустит ошибку при чтении приведенного выше текста, снизится. Наша склонность повсюду искать смысл и идею мешает нам видеть смыслообразующие детали. Однако люди, у которых работа левого полушария приторможена, реалистичнее смотрят на мир, они лучше и живее рисуют. В их мозгу отчетливее запечатлеваются сами объекты, очищенные от шелухи теорий, историй и предрассудков. Почему так трудно избегать толкований? Дело в том, что, как доказывает история с итальянским ученым, нередко мозг отправляет свои функции бессознательно. Вы объясняете точно так же, как дышите, как выполняете другие действия, которые считаются автоматическими и неподконтрольными разуму. Так почему отказ от теоретизирования требует куда больших затрат энергии, чем теоретизирование? Прежде всего, теоретизирование – процесс тайны. Я уже говорил, что он совершается в основном без нашего ведома. Если вы не знаете, что ежесекундно делаете умозаключение, как же вы можете остановить себя, если не ценой постоянного жесткого самоконтроля? А вечно быть начеку страшно утомительно. Потренируйтесь денек, сами увидите. Чуть больше допамина. Помимо истории про правшу мотиватора, у нас есть и другие физиологические свидетельства нашей врожденной страсти к систематизации. Они накапливаются по мере накопления сведений о действии нейротрансмиттеров, химических соединений, которые призваны передавать сигналы из одной части мозга в другую. При увеличении концентрации в мозгу химического соединения под названием допамин, судя по всему, интенсифицируется системное мышление. Допамин также регулирует настроение и питает мозговой центр внутреннего поощрения. Неудивительно, что у правшей его несколько больше в левом полушарии. Чем выше концентрация допамина, тем слабее скептицизм и, соответственно, тем сильнее потребность опираться на систему. Инъекция леводопы, препарата, который используется для лечения болезни Паркинсона, усугубляет ситуацию, предельно снижая порог недоверчивости. Человек становится легкой добычей разного рода шарлатанов, вроде астрологов, магов, экономистов и гадателей на картах Таро. В то время как я это пишу, в прессе обсуждается иск, предъявленный пациентом своему доктору на сумму более 200 тысяч долларов, которую он якобы просадил в казино. Пациент уверяет, что прием лекарств от паркинсонизма подтолкнул его к тому, чтобы ставить на кон сумасшедшие деньги. Оказывается, у леводопы есть побочный эффект. У небольшого, но все же заметного количества пациентов проявляется маниакальное пристрастие к игре. Поскольку игра на том и построена, что игроку в случайном наборе чисел мерещится жесткая закономерность, она может служить иллюстрацией соотношения между знанием и случайностью. Она также показывает, что некоторые аспекты так называемого знания, а в моей терминологии нарратива, это болезнь. Я предупреждаю, что допамин меня интересует не как причина усиления интерпретационной активности мозга. Моя цель – донести до читателя, что у этой активности есть физическая и нейронная подоплека, и что во многих отношениях наш разум – жертва нашего физического устройства. Он узник, пленник биологии, если только мы не ухитряемся спланировать дерзкий побег. Я подчеркиваю, что интерпретационный процесс практически нами не контролируется. Завтра кто-нибудь может открыть другую химическую или органическую основу нашего системного мышления или осмеять мой пример с правшой-мотиватором, продемонстрировав роль более сложных структур, но это не опровергнет моей идеи. За нашим упорядоченным восприятием мира стоит биология. Правило Андрея Николаевича. Наша склонность к нарации, то есть к выстраиванию повествовательных цепочек, имеет и более глубокую причину, и она не психологическая. Она связана с зависимостью хранения и доступности информации от порядка. И о ней здесь стоит поговорить, чтобы разъяснить мой взгляд на важнейшие проблемы вероятности и теории информации. Первая проблема в том, что добывание информации затратно. Вторая проблема, что затратно также и хранение информации, как содержание квартиры в Нью-Йорке. Чем более упорядочена менее случайно, более структурно и нарратизирована цепочка слов или символов, тем проще такую цепочку сохранить в памяти или занести в книгу, которую когда-нибудь прочтут ваши внуки. Наконец, извлекать информацию и манипулировать ею тоже затратно. Клеток у нас в мозгу немало, 100 миллиардов и больше того. Чердак велик, так что беда, вероятно, заключается не в ограниченности объема, а в сложности ориентирования. Ваша рабочая память, та, которую вы используете для чтения этих строк и осознания их смысла, гораздо меньше, чем чердак в целом. Подумайте, что вы с трудом можете удержать в голове телефонный номер, если в нем больше 7 цифр. Давайте слегка поменяем метафору и представим себе, что наше сознание – это стол в читальном зале библиотеки Конгресса. Независимо от количества книг в самой библиотеке, независимо от того, сколько вы можете заказать, размер вашего стола накладывает определенные оперативные ограничения. Сжатие принципиально важно для сознательной работы. Представьте себе набор слов, которые, будучи составлены вместе, образуют 500-страничную книгу. Если эти слова совершенно случайны, иначе говоря, наугад выхвачены из словаря, вы не сможете изложить содержание, то есть уменьшить размер этой книги, не потеряв чего-то важного. Чтобы донести, например, до Сибири точный смысл произвольно взятых 100 тысяч слов, вам придется тащить туда в саквояже все 100 тысяч слов. А теперь представьте себе книгу, состоящую из одного и того же бесконечно повторяющегося на 500 страницах предложения. Председатель, вставьте сюда название вашей компании, везунчик, которому посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, и теперь он пожинает лавры успеха, поплевывая на удачу. Всю книгу можно безболезненно сократить, как я только что сделал, до 20 слов. Это ядро позволит вам воспроизвести ее с абсолютной точностью. Если отыскать в некое множестве структуру, логику, его уже не нужно запоминать целиком. Достаточно сохранить в памяти структуру. А структура, как мы убедились, гораздо компактнее необработанной информации. Вы посмотрели в книгу и увидели там правила. Именно таким путем великий, так называемый «вероятностник» Андрей Николаевич Колмогоров пришел к определению степени случайности. Она называется «колмогоровская сложность». А.Н. Колмогоров, годы жизни 1903-1987. Выдающийся математик, один из основоположников современной теории вероятностей. «Мы, приматы вида Homo sapiens, алчны до правил, так как нам необходимо свести к минимуму многомерность фактов, иначе они не лезут нам в голову. Я бы даже сказал, не упихиваются. Чем более случайна информация, тем больше ее многомерность». И тем сложнее ее обобщать. Чем больше вы обобщаете, тем больше вы привносите порядка, тем меньше хаотичность. Таким образом, то же самое обстоятельство, которое понуждает нас к упрощению, заставляет нас думать, что мир менее хаотичен, чем он есть на самом деле. А черного лебедя мы из этого упрощения исключаем. И творческие, и научные усилия – это результат нашей потребности истребить многомерность и навязать вселенный порядок. Подумайте об окружающем нас мире, подумайте о триллионе мелочей, из которых он состоит. Попытайтесь описать их, и вы почувствуете искушение вплести в свое повествование какую-нибудь нить. У романа, рассказа, мифа, сказки – одна функция. Они избавляют нас от сложностей мира и защищают от его хаотичности. Мифы приводят в порядок беспорядочное человеческое восприятие и сумбур человеческого опыта. Парижский романист Жорж Перек попытался отказаться от нарратива и написать книгу тех же масштабов, что и мир вокруг. Ему пришлось ограничиться полным отчетом обо всем, что происходило на площади Сен-Сюльпис между 18 и 20 октября 1974 года. Его отчет все равно не был исчерпывающим, и в конце концов он скатился к нарративу. Действительно, многие серьезные психические расстройства сопровождаются чувством неспособности контролировать, осмыслять окружающее. Платонизм и тут нас достает. Интересно, что та же страсть к порядку мотивирует и научную деятельность. Просто в отличие от искусства, наука призвана, по общепринятому мнению, искать истину, а не давать вам ощущение организованности и не успокаивать. Мы ведь часто используем знания в терапевтических целях.